Глава 24, в которой мухлёж удается на славу, и я пожинаю нехилые дивиденды. Внимание! Вы организовали дружественной тени игрока «Фиалка» посильное участие в ликвидации 10 лотерейщиков, уложившись в заданное время и в полном объеме исполнили свои обязательства по договору с тенью игрока «Фиалка». В награду тень игрока «Фиалка» открывает вам местоположение своего личного схрона. Карта с указанием схрона помещена в ваш личный архив. Для ознакомления с ней перейдите в раздел «Карты». Строки системного уведомления загорелись у меня перед глазами прямо в разгар боя с очередной стаей тварей в заново открытом и уже дважды зачищенном за предыдущие циклы коридоре. Идея переноса тени в шпору сработала на все 100, и у меня снова все получилось. Ни одного опасного противника здесь не было, потому как матерые лотерейщики в этой стае, к слову, было всего трое, даже усиленные читерским рывком, давно превратились для меня в предсказуемых болванов для битья. Но все равно от схватки отвлекаться было нельзя, и изучение карты Фиалкиного схрона пришлось отложить на потом. К тому же появление компаньона неожиданно добавило драйва в давно набивший оскомину процесс ежедневной мясорубки. «Бу-ха-ха! Получи, сука! Чё, гнида, не понравилось? Я тебя понимаю! Сложно выёживаться укороченным на бестолковку! А ты куда прёшь, сучёныш? Думаешь, самый шустрый? А вот хрена лысого тебя образина, я быстрее!» С пулеметной скоростью комментировала шпора, наносимые мной ею удары, неотвратимо смертельные для напирающих толпой тварей. Пусть и тысячелетий забвения, дорвавшаяся до кровавой резни фиалка, в отличие от меня, упивалась схваткой, как девочка игрой в куклы, а ее кураж невольно заводил, реанимируя давно подзабытое чувство глубокого удовлетворения своей кровавой работой. Запрет на голосовую связь со шпорой я снял еще во время длительного 5-часового перехода к обитаемым коридорам по очищенной от твари части лабиринтов. К тому времени успокоившаяся после первоначального шока фиалка уже смирилась с новым вместилищем своей тени, и нам удалось наладить адекватный диалог. Ну а когда, добравшись до твари, я перешел к активной фазе рейда, восторг бывшего игрока, с головой окунувшегося в схватку после длительного перерыва, стал мне лучшей наградой за выслушанный поначалу поток оскорблений от истерички. Зарубив последнего бегуна, я решил сделать короткий перерыв на перекус и параллельное изучение карты Фиалкиного схрона. Благо для задуманного не пришлось даже сокращать запасы провизии в ячейках инвентаря. В последнем зачищенном от твари коридоре я вытащил из знакомого невидимого сундука у стены пакет сухарей, 3 банки тушенки и 2 пол-литровки водки. На диво щедрый системный подгон, с учетом далеко не первого разорения этого секретного хранилища. Так что часть провизии и всю алкашку пришлось спрятать в свободные ячейки инвентаря. Когда я присел рядом с невидимкой с сундуком и стал вскрывать банку тушенки, охочая до драки шпора, не сдержавшись, закатила очередной скандал, требуя продолжения кровавой резни в следующем коридоре, и дабы урезонить чересчур темпераментную барышню, пришлось снова на несколько минут отрубить с ней голосовую связь. Открытая следом карта ее схрона весьма порадовала меня своей доступностью. Оказалось, что вход в данный подземный грот с высокоуровневой охраной заветного фрагмента пазла, разумеется, находился аж в 5-м коридоре лабиринтов, то есть в месте, зачищенном мною от твари уже больше 10 раз. И несмотря на то, что я там каждый метр пола и стен изучил чуть ли не под микроскопом, скрытой ступенью всевидящего ока, сканировал этот коридор вдоль и поперек уже раза три, но секретного спуска в тайный грот оттуда так и не заметил. И это лишний раз убедило меня в правильности догадки, что пресловутые личные схроны теней сгинувших в лабиринте игроков — это специфические схроны лабиринтов, пробиться через абсолютную маскировку которых невозможно без карты ключа от теней. Но тут же подрываться на штурм обнаруженного грота я, разумеется, не стал, а отложил этот штурм на потом, точно так же, как и недоступный пока личный схрон Куцова в дальнем, еще не исследованном коридоре. Открытых мною на данный момент 8 фрагментов пазла было явно недостаточно для перехода на финальную стадию зачистки читерских подземных гротов. Во-первых, пока что у меня имелись лишь 2 карты ключа из 11 потенциально доступных, и требовалось еще черт знает сколько времени, чтобы уломать оставшихся на утесе обладателей личных скронов поделиться картой. Впрочем, у меня недавно зародилась в голове идея, как можно в разы ускорить этот процесс. Но даже если все получится, оставалось еще удручающе безысходное во-вторых. Потому как, знает даже я сейчас все 11 спусков в тайные гроты с гарантированными фрагментами пазла, все равно тогда на руках у меня было бы лишь 19 фрагментов. 8 плюс 11. Для открытия же секретного плана выхода отсюда их требовалось 26. Выходит, как ни крути, но мне по-любому придется отыскать еще 7 фрагментов либо в стенах этих гребаных коридоров, либо в потрохах морских обитателей бухты. И интуиция мне подсказывала, что исполнить эту обязаловку в лабиринтах станет для меня сложнее всего. Избавиться от заполонивших голову мрачных думок мне помогла шпора, которой я вернул голос сразу по завершении короткого перекуса. Бодрые матюки боевой подруги быстренько поставили меня на ноги. «Шевели булками, рихтовщик! Вот ведь обжора хренов! Просто зла на тебя не хватает!» Практически успокоившаяся шпора, убедившись, что я больше не намерен отлынивать и направляясь отпирать скрытый проход в обитаемый коридор, перешла с трехэтажного пропистона на почти отеческое ворчание. «Столько времени впустую из-за тебя, хомяка, потеряли!» «Да всего-то 15 минут!» — рискнул огрызнуться я. «Целых 15 минут, за которые мы могли бы...» «Ух, вот нахрена надо было сейчас жрать? Потом, что ли, не мог? Ты же в натуре уже сегодня завтракал, рыбу жрал, я видела!» «Я живой человек, мне силы восстанавливать необходимо, и еда — это источник. Шевели батонами, балабол, чё плетёшься, как черепаха?» «Да всё, дошли уже!» Я ударил носком ботинка в едва заметный крест из трещин на углу крайней у стены плитки. Раздавшийся тут же скрежет раздвигающихся каменных плит подтвердил запуск отпирающего скрыт механизма. «Ишь ты! Выходит, снова меня память подводит. Я-то ждала, что плитка это будет шагов еще примерно через 20. Не мудрено. Столько лет прошло с тех пор, как ты здесь ножками бродила. Не путай людскую память и память тени игрока. Я всю прожитую жизнь до малейших нюансов прекрасно помню». «Ага», — хмыкнул я, не удержавшись, «только уже в 4-м коридоре со скрытыми косячишь. А в твою пустую башку не приходила такая простая догадка, что это не память меня подводит, а сами скрыты лабиринтов силы за тысячелетия изменились?» «Ну, если тебе так будет спокойнее». «Ах ты ж...» К счастью, в этот момент створки прохода в соседний коридор расширились достаточно для проникновения к нам оттуда первых урчащих аборигенов. И, позабыв о возмущении, шпора переключилась на боевую скороговорку, направленная моей рукой навстречу оскаленной пасти первого бегуна. За оставшиеся до захода солнца 3 часа мы успели зачистить от твари еще 7 коридоров. С ощущением честно отработанной смены я вывалился из ближайшего водопада в стене небоскреба и, активировав скрытую ступень легче пуха, на невидимых крыльях стрелой понесся к утесу. Стоило мне опуститься ногами на вершину скалы, как в пламени двух оставшихся здесь факелов проступили хмурые старческие лики. Заговоривший первым Кощей вместо приветствия потребовал от меня объяснения многочасового отсутствия своей подруги. «Отвечай, прохиндей, что ты с ней сделал? Где фиалка?» Подхватил тоже отнюдь недружелюбным тоном старина Куций. «Что это значит? Почему у тебя в руках ее погашенный факел?» «Хиш, раскудахтались старперы хреновы!» Фыркнула на реакцию недавних собратьев по узилищу, скрытая в инвентаре и неслышная теперь никому, кроме меня, шпора, и тут же стеней переключилась обратно на меня. «А я тебе говорила, выбрось эту чертову поломанную деревяшку! Заладил, как баран, надо вернуть! Кому-то на утесе факел может пригодиться! Только старикашкам этой палкой лишний повод дал для зубоскальства!» Но, не слушая бубнёж напарницы, я вытащил притороченный сзади за ремнем брюк факел с надпиленной верхушкой и свисающими вокруг надпила клочьями поврежденной пакли. Подойдя к непривычно пустующему месту его обычного расположения, точным ударом вбил острый конец рукоятки в щель утеса. «И что теперь?» «Он не горит! Где она?» Продолжили кудахтать на своих насестах огненные лики. «И правда, дурацкая была затея», — поддержала теней шпора. «Мертвечиной от этого факела за версту несет. Давай-ка лучше до конца уже его расхреначим». Когда я призвал шпору из ячейки в руку, напарница не заподозрила неладного, решив, что, прислушавшись к ее советам, я на самом деле решил распилить мертвый факел. У меня же, на его счет, разумеется, были иные, куда более долгоиграющие планы. «Вернись!» — озвучил я скрытую ступень давно откатившейся обилки, направив вращающийся диск аккурат в борозду изначального надпила. Обязательным условием исполнения скрытой ступени душелова было обретение с ее помощью тени игрока свободы в новом подходящем вместилище. Что утес, подходящее для фиалки вместилище, было бесспорно. И я рассудил, что раз уж вздорная старуха провела здесь хренову тучу лет, то вряд ли после незначительной отлучки будет отринута убежищем, ставшим за тысячелетия ей, по сути, родным домом. Что же насчет тонкого момента обретения свободы тени, прикипевшей к одушевленному предмету на старом месте? Здесь, признаюсь, я смухлевал, и в момент активации обилки мысленно обосновал системе свое действие как возвращение тени свободы слова. Мол, вернувшись обратно на утес, фиалка сможет снова беспрепятственно общаться с остальными тенями, а через пламя факела и со мной. Когда на мертвом факеле полыхнул огонь, я понял, что очередная моя авантюра увенчалась успехом, и поспешил вернуть онемевшую шпору в инвентарь. «Сука! Сука! Сука!» От раздавшегося следом яростного крика шипения старухи-фиалки мне показалось, что на глубину сбежали даже отморозки и глазубы из дежурной стаи, наворачивающей круги вокруг утеса. «Чё-чё? Охренеть!» Последовала синхронная реакция огненных ликов с двух других факелов в короткую передышку между отчаянными завываниями обманутой дамы, из чего я сделал вывод, что каким-то загадочным образом остальные тени успели расспросить о случившемся несчастье так отчаянно надрывающуюся товарку. «Фиалка, пойми меня правильно, я...» Но мои увещевания были заглушены очередной порцией женского отчаяния. «Сука! Сука! Сука!» Когда же голосистая стерва прекратила наконец терзать мои несчастные барабанные перепонки, заткнулась во второй раз, вместо ожидаемой волны упреков в свой адрес, я услышал откуда-то снизу робкий старческий голосок. «Шнурок! Чё это?» – озадаченно поглядел я на широко улыбнувшегося Куцева. Но не успел приятель ответить, как следом за первым снизу раздался визгливый старушечий «Подснежник!» И тут же словно лавину прорвало. Сразу шесть нижних голосов затараторили наперебой. «Я карась, рихтовщик, запомни, карась! Чижик! Не чижа, чижик! Волна! Ну-ка заткнулись вы, хмыри поганые! Услышь меня, рихтовщик, я волна! Страус, там с одной ты те надо, я просто-то заикаюсь! Крыса, ты, парень, главное меня запомни, я крыса!» «Грузила! Держись, грузила, бро! Я грузила!» «Вы чё, твари, попутали?» В противовес воплям снизу разразился гневной тирадой сосед Кощей. «Я к рихтовщику ближе, чем вы все! Он практически друг мне, потому и договор с ним первым заключить должен я! Зарубите это себе на носу, низушники чертовы!» «Кстати, рихтовщик, я клоун!» «Да пошел ты! В жопу засунь свои правила, клоун! Каждый сам за себя!» Раздался протестующий рев нижних огненных ликов. Из-за несмолкающего ни на мгновение гвалта я даже слова не успевал сказать в ответ на призывы со всех сторон и лишь глупо улыбался сработавшему на все сто коварному плану. «Не обращай внимания на этих низушников!» — заискивающе улыбнулся мне клоун Кощей. «Между прочим, я тоже в шпору его хочу!» — неожиданно подключился к общей перебранке старина Куций. «И чё, что договор предложить ему не могу, зато мы с ним за эти месяцы!» «Сука! Сука! Сука!» Заглушив все прочие голоса, очнувшаяся от оцепенения фиалка вспомнила о своем безутешном горе и накрыла утес с окрестностями очередной волной неистого шипящего воя обездоленной старухи.